предназначенные когда-то к тайному печатанию и распространению. Это, во-первых, доказывает, что в 1849 году бумаги избегли ареста, а во-вторых, что у Мордвинова скапливались тогда материалы для подпольной печати. Итак, тучи над Николаем Мордвиновым сгущались, но, как и в 1849 году, совершается чудо. Меч, уже занесенный над его головой, благополучно вкладывался в ножны. В январе 1856 года старый граф Алексей Федорович Орлов, по-прежнему начальник третьего отделения, представил молодому государю доклад относительно участия Мордвинова. В докладе предлагалось вменить ему в наказание арест, под которым он ныне находится, и, сделав ему строжайшее внушение, подвергнуть его надзору. Государь одобрил этот отеческий проект. Напрашивается предположение о том, резонно замечает биограф нашего удивительного счастливца, что граф Орлов проявил в деле Мордвинова необычайную снисходительность. Видимо, отец арестованного, сенатор Мордвинов, оказал свое влияние на ход следствия. Примечание. Снисходительность власти простиралась до такой степени, что жене Мордвинова было дозволено провести в его камере новогоднюю ночь. Действительно, история повторилась вплоть до деталей. Молодой Мордвинов вновь отделывается легким испугом. Легкость эта особенно очевидна, если вспомнить, что наказуемый и так уже состоит под надзором. Примечание. Приведем в связи с этим любопытную запись из дневника Добролюбова. Граф Орлов является к государю с огромным докладом о Мордвинове как государственном преступнике и тому подобное. Александр узнал, в чем вина Мордвинова, и сказал только: «Мне прискорбно, что говорят дурно о моем незабвенном родителе, и я бы этого не желал, но что говорят обо мне, так это мне решительно все равно. Мордвинов довольно уже наказан заключением. Выпустить его». И Мордвинов действительно выпущен. Не знаю, что и думать о таком образе действий. Это всех поражает в высшей степени. Остается пожалеть, что Достоевский был сирота. Еще не раз на протяжении своей жизни, он умрет в 1884 году, достигнув высоких чинов, генерал-студент, как звали Мордвинова современники, будет ходить по самому краю пропасти, словно искупая наследственную вину. Но всегда находилась рука, в том числе министра двора и уделов, всесильного графа Адлерберга, которая отводила от фантастического удачника, казалось бы, неминуемую беду. Теперь становится ясным то, что произошло в 1849 году. Поразительное равнодушие, проявленное обычно бдительной и дотошной комиссией к столь заманчивому, а главное, верному следу, объясняется мощным воздействием больших закулисных сил. Шеф жандармов и личный друг государя согласился не форсировать дело. Его ведомство отнюдь не заинтересовано в отыскании слишком серьезных улик. Не все гипотезы подлежат отработке. Дубельт и его коллеги почтут себя вполне удовлетворенными признаниями Спешнева и Филиппова. Уверение последних в исключительной личной ответственности за типографию следователей примут без малейших сомнений. Достоевскому и другим не будут досаждать навязчивыми вопросами. Упоминания о типографии в материалах следствия окажутся скупы и неопределенны. Вспомним, целый заговор пропал. Он действительно пропал. Сюжет благополучно замяли. Теперь попробуем еще раз восстановить всю картину. Спешневская «семерка» или часть ее возникает в самом конце 1848 года. Очевидно, тогда же появляется мысль о нелегальном печатании, и, возможно, делаются какие-то предварительные расчеты.